Глава 22. Все тайное, не тайное. Мы пообщались еще минут 10, а затем в кармане у меня пискнул телефон. «Прошу извинить», — произнес я и вынул аппарат. На экране высвечивалось сообщение от Беловой. Я с интересом открыл его и прочел. Следственная бригада уехала с места. Дальше был написан адрес, и я довольно улыбнулся. Хитрая Алиса оставила мне жирный намек, что теперь место преступления могу осмотреть уже я, а заодно и поговорить с призраками. Я убрал телефон, поднялся с кресла и с сожалением произнес. «Прости, но мне нужно идти. Много работы». «Конечно», — улыбнулась Софья Яковлевна. «Я понимаю. Только не увлекайся. Юность — светлая пора, и в это время лучше, чтобы у тебя была не только работа». «Хорошо», — пообещал я и вынул из кармана бумажник. Достал из него несколько купюр и положил их на стол. Попрощался с бабушкой и направился к выходу по пути, набирая номер Фомы. Слуга по обычаю сбросил вызов. Но когда я вышел из ресторана, авто уже стояло у крыльца. «Куда едем, вашество?» — обратился ко мне Фома, когда я сел в «Империал». Я продиктовал адрес. Автомобиль сразу рванул с места. Дом, где нашли Борзова и его друга, располагался в одном из рабочих районов. И дорога к нему заняла почти полтора часа. Наконец Фома свернул в арку одного из доходных домов и остановился у парадной. «Здесь, вашество!» «Спасибо». На крыльце я задержался, выискивая на табличке с номерами квартир нужный мне этаж. А затем потянулся было к кнопке домофона, но в этот момент дверь списком открылась. На крыльцо вышла женщина лет 30, пытаясь выкатить из парадной детскую коляску. «Позвольте помочь?» Я придержал дверь, помогая женщине выйти, а подоспевший Фома спустил коляску с крыльца. «Спасибо вам, хорошие люди», — улыбнулась женщина. «Долгих вам лет и счастливой жизни». «Благодарим на добром слове», — ответил слуга. Жительница дома покатила коляску к детской площадке. Мы же вошли в парадную. Дом был приличным. Стены не были зарисованы похабными надписями, почтовые ящики были целыми, на полу не валялись окурки, пустые бутылки, рекламные буклеты, а на потолке отсутствовали черные следы гари. «Приличные люди здесь живут, сразу видно», — оценил парадную Фома. Я только кивнул. Подошел к лифту, нажал кнопку вызова, и створки большой грузовой кабины с шорохом открылись. Лифт тоже оказался новым, но удивление неизгаженным. Только на панели с кнопками-маркером были ровно выведены черной краской номера этажей. Я нажал нужную, и кабина медленно поползла наверх. «Странно это все», — пробормотал я. «Что именно, ваш что?» — уточнил слуга. «Сам дом», — ответил я. «Квартир на этажах немного, а значит, жилья гостиничного типа здесь нет. Да и парадное, чистое, прибранное. Дом явно не социальный, скорее повышенного комфорта для семейных. И прятаться в таком от розыска проще сохраниться в веселом квартале, он совсем недалеко отсюда». Фома нахмурился, словно бы раздумывая, а затем кивнул. «А это верно говорить, ваше что?» Лифт списком остановился, створки кабин разъехались, и мы вышли в холл. Квартир в коридоре и правда оказалось меньше десятка. Нужную дверь я заметил сразу. Створка крест-накрест была опечатана оградительной лентой. Хорошо, что пломбу Белова поставить забыла. Впрочем, как и запереть дверь. Я опустил ручку, приоткрыл створку и осторожно, стараясь не сорвать ленты, проник в квартиру. И тут же недовольно поморщился от пришедшей в голову мысли. «С первым нарушением закона вас, мастер-адвокат!» Я прошел в комнату, оценив обстановку. Мебели тут было немного. Стол, пар-табурет, у стены кровать, застеленная стеганым покрывалом, шкаф для одежды, тумбочка с телевизором. На окнах висели чистые невзрачные шторы, на полу серый, невытертый еще ковер. Стены были оклеены бежевыми обоями с непритязательным рисунком. Напротив окна в простой деревянной раме висела картина из числа тех, что продаются уличными художниками по рублю за пару штук. Видимо, приказчик сдавал квартиру посуточно для командировочных. Везде на полу, столе, диване и кровати стояли отметки от жандармов, где были найдены улики. Я прошел по комнате и сразу заметил на потертой столешнице свежий круглый след. И два таких же круглых следа, но поменьше. А рядом с каждым из них была метка с номером улики. Щелкнув пальцами, я призвал тотем и активировал фонарь Харона. Но в окутавшем комнату тумане не было ни души. Пришлось расширять зону поиска. Первый призрак обнаружился двумя этажами ниже, и призывать его не было никакого смысла. Вряд ли он видел, что здесь творилось. Я разорвал плетение, отменил тотем и со вздохом подытожил. «Призраков тут нет, как и следов душелова. А что это значит?» Я обернулся к Фоме. Слуга стоял в паре шагов от меня, склонив голову и с живым интересом рассматривая пляшущий на стене комнаты солнечный зайчик. Услышав мой вопрос, он вздрогнул, словно выходя из ступора, и переспросил. «Что? Простите, ваш что? Задумался?» «Я говорю, призраков в квартире нет», — повторил я, — «как и следов душелова. А это значит, что умерли люди не здесь», — ответил слуга. Я довольно кивнул. А затем тела привезли сюда и обставили все как несчастный случай. «Ладно, делать нам здесь больше нечего. Давай-ка быстрее отсюда уходить». Фому дважды просить не пришлось. Он еще раз взглянул на пляшущий на стене солнечный зайчик, а затем развернулся и направился к выходу. Я последовал за ним. Перед тем, как покинуть квартиру, слуга осторожно выглянул в коридор, проверяя, нет ли там людей. Затем вышел из помещения и махнул мне рукой. Я покинул квартиру, прикрыл дверь и направился к лифту. Грузовая кабина стояла на нашем этаже, так что долго ждать не пришлось. И когда мы вошли внутрь, слуга уточнил. «Так выходит, они здесь и не жили?» «Выходит, так. Борзов нашел тело несколько дней назад и с этого времени, скорее всего, и пропал. А все потому, что именно он и его подельник выкрали и убили девочку. А затем заказчик от них избавился, потому что Борзов видел человека, который заказал это убийство, и мог рассказать про него на допросе». «А почему тела спрятали здесь?» — спросил Фома. «Заказчик умен и понимает, что Чехов умеет призывать и допрашивать призраков», — вздохнул я. «Поэтому он решил скрыть настоящее место преступления, где, скорее всего, и томятся духи погибших. Потому девочку привезли в лес уже мертвой, и поэтому тела ее убийцы оставили здесь. Это было ошибкой. В веселом квартале вряд ли кто-то обратил бы внимание на два трупа, которые умерли от перепоя. Так что тела пролежали бы в квартире несколько дней, пока запах и крысы не заставили бы соседей вызвать жандармов. А если бы через стенку был притон или проституточная, соседи, скорее всего, сами бы избавились от тел». «Да, дела», — протянул слуга. Створки лифта разъехались, выпуская нас на первом этаже, и мы направились к выходу, торопясь покинуть дом. Уже на пороге я вынул телефон и позвонил Беловой. «Ну, Чех, в чем поделишься?» «Тем, что тела на квартиру подкинули», — ответил я, спускаясь по ступенькам. «Так что нужно искать приказчика дома, чтобы он вспомнил, кто сдал мертвецам квартиру». «Спасибо за совет», — произнесла Белова, но в ее голосе я услышал плохо скрытый сарказм. «Обращайся», — ответил я и отменил вызов. Открыл дверь и сел на пассажирское сиденье. «А вот теперь пора возвращаться домой». Во дворе меня уже поджидали. Машина затормозила у порога, и Фома вышел наружу первым, чтобы загородить меня. Я понимал, что Иван показался моему помощнику опасным, рубщик мяса и впрямь был громилой. Он почти на голову был выше питерского и куда шире в плечах. «Все хорошо», — поторопился я выбраться из салона, чтобы не допустить недопонимания. «Это жених нашей клиентки». Фома заметно расслабился и мне показал, что волосы на его голове стали длиннее. «Вашество, мне остаться?» — спросил он странным урчащим голосом. Иван с опаской покосился на моего слугу и пробасил. «Извините, ваше благородие, пусть уж ваш охранник не изволит беспокоиться. Я пришел, чтобы вам поклониться». Гость и впрямь поклонился в пояс. «Никогда не забудут Щукины вашей доброты, господин Чехов. Мы будем рады, если вы станете частым гостем в нашей лавке». «Ну что вы», — начал было я. «Это не та лавка, откуда на медне вы забрали мясо?» — подозрительно спросил у меня Фома, а после моего кивка просиял. «С радостью будем туда захаживать. Да чего ж хорошую вырезку вы подали моему хозяину?» Иван расцвел, тотчас потеряв лихой вид. Он показался моложе и совсем не таким жутким, каким становился, стоило ему нахмуриться. «Лопатин уже забрала заявление?» — спросил я. «Не только. Она заехала к нам домой и привезла то самое серебро, которое отдала Глаше в виде приданого. Сказала, что не хочет, чтобы мы держали на нее зла. Даже пожелала нам счастья и всяческих хорошестей». «Дела!» — покачал головой Фома. «И то верно!» — согласился Кость. «Такая дурная баба была!» «Многие поговаривают, что Павел Филиппович изгоняет из сварливых дам скверный характер!» — довольно усмехнулся питерский. А потом вдруг задал вопрос. «А ты, значит, жениться собрался?» «Верно!» — громила кивнул. «И супружницу себе нашел замечательную!» Фома забрался в бумажник и протянул парню картонный прямоугольник. «Вот тут цирюльня отменная. Рекомендую. Еще и скидку сделают, ежели скажешь, что от питерского, помощника адвокатского, пришел». «Думаешь, надобно?» — растерянно пригладив буйные кудри, пробормотал парень. «Чтоб жена была довольная и чтоб на улице не шарахались». «Это ж потому, что я здоровый», — возразил Иван. «Поверь, приятель, стрижка сделает из тебя приличного человека. Я это точно знаю». Я лишь диву давался тому, каким убедительным казался Фома. С Иваном мы попрощались, и тот пообещал откладывать для нас лучшие куски мяса. «Ты себе цирюльника нашел?» — удивился я, когда гость ушел. «За каждого нового постоянного клиента мне полагается бесплатная стрижка», — довольно ухмыльнулся парень. «То есть одна у тебя уже имеется?» 8! — скромно поправил меня парень и взглянул в бумажник. «Осталось 2 визитки. Нужно еще взять у цирюльника. Вам тоже надо свои носить. Зря, что ли, Арина Родионовна их наделала?» «У меня есть визитки?» — удивился я. «Вам и впрямь побольше отдыхать нужно. Ваш что? Конечно, есть!» На пороге нашелся сверток с ломтями копченого мяса, несколько банок паштета и тушенки. Фома цокнул языком. «Какой замечательный клиент! Знает, как уважить хорошего адвоката!» Мы вошли в дом. Фома направился на 2-й этаж, чтобы отнести продукты на кухню, а я обратился к Арине Родионовне. «Кто-то приходил? Звонил?» «Да, Павел Филиппович, звонили», — Нечаев раскрыл ежедневник. «Софья Яковлевна уточняла, не у себя ли вы?» «Вычеркивай, мы уже встретились», — пояснил я. Потом звонила какая-то дама, которая говорила странным голосом. «Странным?» — недоуменно переспросил я. Будто она пыталась сделать его ниже. Я даже подумал, что это кто-то известный, кто хочет остаться неузнанным. «И что она хотела?» «Я поначалу решила, что это госпожа Милованова», — слегка покраснела девушка. «Она немного нервно уточнила, не у себя ли вы. Потребовала ваш личный номер. Но ведь у Регины есть ваш номер, верно?» Мне вдруг отчаянно захотелось соврать. Я даже поразился силе этой эмоции. Вместо ответа рассеянно кивнул и сказал не впопад. «Вы не голодны?» «Спасибо за заботу, мастер. Иришка сегодня приготовила замечательное мясо с овощами в горшочках и предложила отведать». Стало понятно, что девушка заметила, что я ей не ответил. Она распрямила плечи и продолжила ровным голосом. Еще звонили из лекарни по поводу Евсеева. Просили уточнить, кто будет его поручителем при выписке. Старший по дому отказался брать нашего клиента на поруки. «А жена?» — нахмурился я. «Подала на развод». «Думаю, так будет лучше для нашего клиента. Евсеев», — тут я задумался. «К слову, как его имя?» «Гоша вроде», — девушка грустно улыбнулась. «Теперь котов придется отдавать, а я уже к ним привыкла». Я посмотрел на полосатого питомца, который нагло растянулся на диване, и подумал, что тоже успел привыкнуть к пушистикам. «Последними звонили строители», — будто опомнилась девушка. «Просили назначить день для согласования проекта и выбора материалов». «Назначьте на субботу». «В выходные вы не занимаетесь делами», — грозно заявила появившаяся из стены Любовь Федоровна. «У вас выходной», — вторил ей Нечаева. «Сговорились», — я закатил глаза и направился к себе в кабинет. «Вам надо отвлечься от работы». Арина Родионовна пошла за мной и остановилась на пороге. «Быть может, вы могли бы составить мне компанию?» Она потупилась, рассматривая носки своих туфелек. «У вас планы, в которых найдется место некроманту?» Удивился я и неожиданно ощутил, как сердце стало биться чаще. «Я хотел сходить на выставку, но в приглашении указано быть со спутником. Понимаю, если у вас свои планы...» Секретарь покраснел, до кончиков ушей закусила губу. «С радостью». «Но нет, так нет». Эту фразу мы произнесли одновременно и оба смешались. «Мне будет приятно пойти с вами», — быстро проговорил я, пока девушка не отказалась от своего приглашения. «Хорошо». Я впервые видел свою помощницу такой смущенной, и отчего-то ее личико показалось мне особенно милым. «А что за выставка?» — откашлившись, спросил я. «Вам понравится», — уклончиво ответила Арина и улыбнулась. «Уверена, что вы оцените». Я запоздало подумал, что питерскому тоже не помешало бы взять выходной. «Не возражайте, если мы отправимся не на своей машине. Кажется, у Фомы давно не было свободного дня». «Тогда же лучше». Девушка вновь спрятала от меня глаза и развернулась на каблуках, чтобы уйти в приемную. Я же сел в кресло и отчего-то не переставал улыбаться. Мне впрямь не помешает отдохнуть от всего и хоть ненадолго перестать быть адвокатом. «Как прошла встреча?» вывела меня из задумчивости Любовь Федоровна. Она казалась немного уставшей. Обычно безупречное платье было мятым по подолу. Женщина поправила волосы, скрывая рану, которая сегодня выглядела жутковато. «У вас все хорошо?» — на всякий случай осведомился я. «Простуду не подхватил, несмотря на сквозняк», — отмахнула женщина. «Но ты не ответил». «За дело взялся начальник охранки. Это скверно, у него бульдожья хватка». «Ну, это у вас семейные», — вздохнула призрачная дама. «Не думаю, что мы с ним похожи», — нахмурился я. «Дай угадаю», — Виноградов закинул ногу на ногу. «Филипп Чехов упрямый, неутомимый, фанатичный трудоголик, который не умеет отдыхать, верно?» Мне пришлось кивнуть. «И вы с ним не похожи?» — женщина иронично подняла бровь. «Я бы никогда не бросил своего ребенка после смерти его матери». Это я сказал раньше, чем успел понять, что фраза звучит жалко. «Он любил твою мать?» — негромко спросила Виноградова. «Я был слишком мал, чтобы хоть что-то в этом понимать. Мама любила меня. Она часто обнимала меня и сочиняла для меня сказки. К старым и всем знакомым историям она добавляла свои особенности и повороты». Она улыбалась без повода. «Что?» — не понял я. «Когда женщина счастлива, на ее лице поселяется такое особое выражение». Любовь Федоровна взмахнула рукой, рисуя какую-то фигуру в воздухе. «Кажется, словно она светится изнутри, и уголки ее губ всегда смотрят вверх. Она не вздрагивает от резких звуков, не сжимается от того, что открывается дверь в комнату. И когда к ней подходит особенный мужчина, она старается коснуться его». Она часто улыбалась, задумчиво проговорил я, вспомнив красивое лицо своей матери, и казалась счастливой. «А отец? Как он выглядел в это же время?» «Кажется, он часто был рядом, но я почему-то плохо его помню». Я встал на ноги и подошел к окну. Воспоминания из детства всегда казались мне какими-то туманными. С бабушкой мы не обсуждали мою жизнь до переезда в ее особняк. Она словно боялась узнать правду. Кажется, она беспокоилась, что ее сын был виной смерти невестки. «А ты не думал, что каждый по-разному переживает горе?» — продолжила Виноградова, когда молчание стало тягостным. «Может, твой отец пытался справиться с потерей?» «Он быстро нашел ей замену», — резко отозвался я, — «и не горевал долго». «Мне жаль, что тебе пришлось справляться с этим одному». Женщина мягко коснулась моего локтя, и я был благодарен, что она не продолжила говорить. «Потому что не хотел делиться своим самым сокровенным воспоминанием о том, что мать после смерти еще долго пела мне грустные колыбельные».